сегодняшняя пошла, как октябрьская распутица. Дом, работа, семья, дела. Карусель непрерывно крутится, близнецами стоят года. Каждый вечер похож на утро, отвлекаешься лишь когда мышью щелкаешь у компьютера. Одноклассники.ру. Настоящие вмиг померкло лица, в памяти соберу, как осколки разбитого зеркала. Знаю, поезд уже ушел и давно стоит на запасниках, а вчера я тебя нашел в одноклассниках. А вчера я тебя нашел в одноклассниках. Крутит память кино без слов, след сдувая завесу пыли. Оказалось, всего делов фотографии и фамилия. Рухнет прожитых дней стена, и нахлынут переживания от коротенького письма из другой страны проживания. Одноклассники.ру. Настоящие вмиг померкло лица, в памяти соберу, как осколки разбитого зеркала. Знаю, поезд уже ушел и давно стоит на запасниках, а вчера я тебя нашел в одноклассниках. А вчера я тебя нашел в одноклассниках. Тихо щелкает интернет, гонит по миру фраз потоки. Ты на Западе столько лет, я по-прежнему на Востоке. Только третьего не дано, и прожитого не исправишь. Снова утро стучит в окно в унисон с перестуком клавиш. Одноклассники.ру. Настоящие вмиг померкло лица, в памяти соберу, как осколки разбитого зеркала. Знаю, поезд уже ушел и давно стоит на запасниках, а вчера я тебя нашел в одноклассниках. А вчера